Цветы мне говорят прощай, головками склоняясь ниже, что я навеки не увижу ее лицо и отчий край. Любимая, ну что ж, ну что ж, я видел их и видел землю, и эту гробовую дрожь, как ласку новую приемлю. И потому что я постиг всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что все на свете повторимо. Не все равно, придет другой, печаль ушедшего не сгложет, оставленный и дорогой, пришедший лучше песню сложит. И песни внемля в тишине, любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом.